занятых странах было строже, чем Германия, до тех пор, пока это положение после войны круто не изменилось. Один австрийский друг с безошибочным чутьем на людей решил, что нам надо познакомиться с Бисмарком. Однажды в воскресенье он, Мисси и я сели в поезд в Потсдам, чтобы пообедать у них. Будучи главой правительства Потсдама, граф Готфрид фон Бисмарк вступил уже в ранние 30-е годы в национал-социалистическую партию Германии и стал офицером высшего ранга. В то время он думал, что как Бисмарк, воспитанный и подготовленный для службы в государственном аппарате, он с помощью единомышленников сможет взять партию под контроль и побудить Гитлера устранить из своего окружения радикальные элементы. Чтобы узаконить свое движение, Гитлер заявлял, что он продолжает традиции Фридриха Великого и рейхсканцлера Бисмарка. Действительно, он, вероятно, скорее всего, намеревался взять для своих целей в качестве примера их агрессивные намерения. Однако основные правила их политики, которым они, будучи опытными государственными людьми, следовали, как, например, предостережение железного канцлера о том, что Германия никогда не должна воевать на двух фронтах, Гитлер пустил на ветер. Кайзер Фридрих II являл собой уже весьма далекую историческую личность, но имя Бисмарка имело еще в Германии большой вес. Сначала действительно казалось, что Гитлер готов слушать советы и учиться опыту. Иностранные дипломаты, как, например, британский посол и месье Франсуа Понсе, представлявший Францию, были с ним на дружеской ноге, и разве он не относился с трогательным уважением к старому фельдмаршалу Гинденбургу? Однако все эти иллюзии скоро должны были исчезнуть. Что же касается Бисмарков, час отрезвления смогла точно определить их старшая сестра Ханна фон Бреду. Она была очень независима, и определенные ужасающие стороны гитлеровской демагогии отталкивали ее с самого начала. Ее братья были не согласны с ней. «Тебе надо с ним познакомиться, чтобы составить о нем мнение. Он обладает огромным обаянием, которое должно быть употреблено на пользу нации». Гитлер стал даже светским, причем фон Паппен играл роль поводыря. Он научил его одеваться и вести себя в обществе. Галантный австрийский жест «целовать дамам руку» обезоруживал критику. В 1933 году Бисмарки были приглашены на один из его приемов. Гитлер был в окружении своих боевых соратников, фон Паппен стоял рядом с ним и приветствовал гостей, которые выстроились длинной очередью. Принц Бертольд фон Баден шел перед Бисмарками. Хотя он испытывал отвращение к Гитлеру из инстинкта убеждения и традиции, он пришел, чтобы добиться разрешения оставить на своем посту доктора Хана в качестве руководителя знаменитой школы в Залеме, которую основал его отец, принц Макс. Его робкий вид был обманчив, он был решителен. Он принадлежал к той бесклассовой аристократии тонкочувствующих, тактичных и мужественных, которые черпали свою особую силу в их тесной связи со своей землей. Такие для нации были столь же непонятными, как и нации для них. Каждый миг этого разговора был для него отвратителен, но принц Бертольд был полон решимости довести его до конца. При этом он употребил неудачным образом по отношению к хану традиционное выражение: «Он очень предан нашему дому». Это дало Гитлеру повод, которого он лишь ждал. Присутствующие стали свидетелями одного из его публичных, несдержанных или намеренных приступов ярости. «Кажется, у каждого есть свой домашний еврей. С этим должно быть покончено. Я не терплю никаких исключений». Принц Бертольд, белый от гнева и отвращения, попытался сначала защитить свою точку зрения, но когда он понял, что это бессмысленно, повернулся и вышел. С этого момента он предпринял все, чтобы вывести хана из страны и создать ему новые возможности в Англии. Там хан основал школу Гордонстоун. Между тем фрау Геббельс сюсюкой осведомилась у Ханны фон Бредов: «Милостивая госпожа, где вы живете?» «В Потсдаме». «Очаровательный городок», — сказала она слащаво. «А сколько у вас детей?» «9». «Как счастлив будет слышать это наш фюрер». «Не для него я их родила», — ответила Ханна жестко. Но вот очередь дошла до ее брата, князя Отто Бисмарка. Он не подал вида, что он только что слышал, и начал свою маленькую, заранее подготовленную речь. «Мой фюрер, ходят слухи, что крайние силы в партии готовят террористические нападения на определенную часть населения, евреев. По моральным соображениям и из-за неблагоприятной реакции за границей, такие действия были бы чрезвычайно нежелательны.